С первым докладом о положении Дальнего Востока Арсеньев выступил в Москве на совместном заседании Бюро съездов по изучению производительных сил СССР и Военного бюро Госплана еще в июне 1924 года. Осенью следующего года, находясь в столице в связи с 200-летием Академии наук, Владимир Клавдиевич подготовил доклад «Население Дальнего Востока как производительный фактор» для Дальневосточной группы общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока. Но с наибольшей отчетливостью его представления о проблемах освоения края прозвучали в докладе «Колонизационные перспективы Дальнего Востока», с которым он выступил на первой конференции по изучению производительных сил региона, состоявшейся в Хабаровске в апреле 1926 года. В сущности, исследователь пытался предостеречь новые власти от повторения ошибок, которыми грешило царское правительство при заселении Дальнего Востока в конце XIX – начале XX века. Первая из них – пренебрежение интересами коренного населения. Колонизация страны первобытной и девственной, подчеркивал Владимир Клавдиевич, возможна только при наличии здорового и экономически крепкого туземного населения. Только с помощью их колонисты сумеют освоить естественные ресурсы страны, позаимствовав многое у соседей аборигенов. Поэтому в задачу колонизации должно входить прежде всего устройство туземного населения, того населения, которое уже сумело приспособиться к климату и обстановке. Еще один серьезный просчет в прежней колонизационной практике – ориентация на слабые, экономически маломощные семейства, привыкшие полагаться не на себя, а на помощь правительства. Такое переселение является даже до известной степени хозяйственным регрессом, резко заявил докладчик. Развивая эту мысль, он призвал слушателей вспомнить, как осваивались Америка, Австралия, Сибирь. Мы увидим одну и ту же картину. Сильные духом и энергичные люди шли в неведомую страну без всякого содействия правительства. Слабые бежали назад или гибли по дороге. Выживали только те, которые не опускали рук и не падали духом. Эти люди покамест добирались до цели своего путешествия, в борьбе с природой закаляли свой дух и привыкали смело смотреть вперед. Поэтому, прибыв на место, они были уже более чем подготовлены к новой жизни. Опасности их уже не пугали, и оседлая жизнь для них являлась отдыхом после столь трудного и далекого путешествия. Именно такому контингенту колонистов предлагал отдать предпочтение Арсеньев. Для хозяйственно организованной деятельности их нужно только предоставить благоприятные условия и льготы по отбыванию воинской повинности, налоговые, земельные и прочее. Если первый тезис докладчика об устройстве коренного населения вызвал сочувственное отношение участников конференции, то второй тезис о приоритете пионерной колонизации был подвергнут критике. Эта постановка вопроса в корне неправильна, потому что она в основу движения кладет момент чисто психологического характера с одной стороны, а с другой стороны она неправильна потому, что когда мы говорим о массовой колонизации, то бессмысленно базироваться на тех одиночках-героях, которые сюда пойдут. Эти герои хорошо устроятся и там, где есть перенаселенность. В этих возражениях была доля истины. По десятилетнему плану переселения на Дальний Восток, утвержденному 11 августа 25 года в Хабаровске, в 26-36 годах дальневосточниками должны были стать 400 тысяч человек. Из них 300 тысяч направлялись на село, 100 в промышленность. Уже в 26-м году на Дальний Восток прибыло 1 миллион 1640 переселенцев, а в 27-м – втрое больше. А в 28-м году уже 41 654. В массе своей это была беднота, полностью зависимая от субсидий Дальневосточного переселенческого управления и экономическая эффективность хозяйств новоселов, даже осевших в старожильческих районах, долгое время оставалось крайне низкой, так что, с другой стороны, был прав Арсеньев, делавший ставку на новосела иного типа, крепкого, предприимчивого хозяина, способного к неординарным решениям и привыкшего полагаться во всем на собственные силы. Очень своевременно прозвучало и предостережение докладчика об опасности преувеличения колонизационной емкости Дальнего Востока. Изучение климата, почвы и прочих сельскохозяйственных условий рисует нам картину весьма неблагоприятную. Но его тезис о том, что при культурном уровне, который имеют переселенцы из Европейской России, земледельческий фонд Дальневосточного края территориально уже исчерпан, участниками конференции был отклонен. Оппоненты Арсеньева резонно указали на огромные возможности освоения районов Зеи и Буреи, территорий, прилегающих к Уссурийской железной дороге. Говорилось также о роли мелиорации в улучшении почв, повышении уровня агротехники и так далее.